Глава 9. Засада. Много дыр я повидала за время работы, но это была какая-то особенно темная и глубокая. Настоящая клоака. Обычный, на первый взгляд, рыбацкий поселок обзавелся несколькими крупными постройками, некоторые из них насчитывали целых 3 этажа. Несколько длинных строений, стоявших на берегу реки рядом с небольшим причалом, не выглядели заброшенными или покинутыми, но и жилыми их не назовешь. Наверное, склады или что-то вроде того. Сушащиеся сети соседствовали с развешенной на веревках рыбой. Тут же неподалеку что-то гнило, едко воняя на всю округу. Тут и там высились набросанные покосившимися башнями ящики. На приколе покачивались грузовые суденышки, а на суше лежали перевернутые вверх днищем рыбацкие лодки, пахнувшие свежей смолой. Да и сами дома вблизи оказались в еще более плачевном состоянии, чем виднелось с воздуха. Пестревшие многочисленными заплатами крыши, окна с тонкими дощечками вместо выбитых стекол. Видимо, здесь располагался небольшой перевалочный пункт для речных судов. В целом, ничего удивительного, что кто-то решил отправить сюда груз. Их тут перевозилось немало. Вопрос, как нам опознать среди снующих грузчиков, торговцев, рыбаков и матросов нужного нам нанимателя? Почему-то имени в договоре не значилось. Собственно, и такое случалось, когда кто-то желал сохранить конфиденциальность. «Не нравится мне это место», стараясь дышать ртом, прокомментировал увиденный напарник. «Ты же хотел мир посмотреть? Вот, любуйся!» Я кивнула на кучу тухнувшей рыбы, и Эдриан поморщился, от чего-то не впечатлившись. «А мир, он, знаешь ли, такой многогранный». «Пожалуй, это не те грани, которые я бы хотел увидеть и нюхать». «У нас же замечательная, интересная работа». Как бы между делом напомнила я, оглядываясь и прикидывая, откуда бы начать поиски нанимателя. Возможно, стоило взять языка среди местных, в числе которых были грузчики и рыбаки, отсеяв приезжих торговцев и матросов. Да только вот незадача. Ругались все примерно одинаково. Одеты тоже плюс-минус. Выделялись разве что орки, они и выражались заковыристее прочих, и одевались по-особому, сочетая несочетаемые материалы расцветки. Но к ним соваться с вопросами — это уже на самый крайний случай. «Кого вы высматриваете?» Не слишком любезно подошел к нам здоровенный бугай, обвешанный с головы до ног оружием. «Тут тебе и метательные ножи на груди, и короткий меч, соседствующий с парой кинжалов на поясе. Наверняка в сапоге и за пазухой у него тоже не пусто. Серьезный тип, короче». «Мы магические курьеры, прибыли за заказом». Тут же задвинул меня за спину Эдриан. Воздух вокруг него ощутимо сгустился, показывая, что магию он готов применить прямо здесь и сейчас. «Шагайте за мной», — приказал Громила и уверенно повернул к одному из строений. «Держись позади меня и не высовывайся», — шепнул мне парень и уверенно двинулся вперед. Сам же заготавливал атакующее заклинание, которое набирал в руку, словно умелая мастерица, накидывающая петли на спицы. Крутые маги могли так набрать по 10 заклинаний в каждую руку, чтобы потом одними активационными пассами использовать их в бою. Посчитать, сколько заклинаний создал Эдриан, мне не удалось. На секунду отвлеклась на свои собственные и сбилась. Я без труда удерживала 5 в каждой руке. Дальше шло тяжело. Практики не доставало. Нас привели в ничем не примечательное здание из потемневшего до черноты дерева, выделяющееся среди прочих разве что большим размером. А там через узкий темный коридор, совершенно пустую комнату. Шагов я не расслышала, скорее всего, звуки заглушили артефактом тишины. Заклинание я почувствовала. А потом мне в спину уперся кинжал, ощутимо уколов под левой лопаткой, и над духом прозвучало. «Не двигаться». Из противоположных дверей вышло несколько человек и парочка орков, все под магическими щитами, обвешаны не только оружием, но и артефактами. Эдриан стоял молча и неподвижно, лишь его глаза бегали от одного наемника к другому, словно оценивая и примериваясь. У меня же в голове прозвучало голосом шефа: «За последний месяц пропало 8 курьеров. Я не собираюсь пополнять печальную статистику». Напарник поймал мой взгляд и едва уловимо кивнул, подавая сигнал к действию. На правой руке у меня вспыхнуло боевое заклинание паралича, которое я, не оборачиваясь, влепила в стоявшего за спиной громилу. На левой почти одновременно активировала щит от физических атак. Все получилось как по учебнику. Мастерство не пропьешь, особенно когда оно оттачивалось сутками напролет в течение нескольких лет. Грохоты упавшего позади меня тела вторили многочисленные падения со всех сторон. Туши орков так и вовсе едва пол не проломили. но в тесном помещении куда проще сражаться оружием, чем магией. Так что Эдриана теснили и загоняли в угол. На маленькую же и внешне безобидную меня внимание никто не обращал. А я знала одно несмертельное, но весьма действенное заклинание. Поступь смерти, выпивающая из человека жизненные силы. После него реально чувствуешь себя покойником следующие несколько дней. Помню, как-то на тренировке не успела его отбить, а обычные магические щиты против смерти не работали. Мечи и кинжалы падали из разом ослабевших рук, их владельцы, пошатываясь, отходили к стене. Скоро комната была устлана лежащими в повалку телами, и напарнику оставалось добить самых стойких и защищенных улучшенными артефактами. Одного он ловко скрутил и поставил на колени, в руках парня блеснула иллюзорная нить, и совсем не иллюзорно змеей обвела горло мужчины. «Это вы устроили охоту на курьеров?» Эдриан посильнее затянул удавку на бычьей шее, бандит захрипел. «Нет». Нападавший хватался за шею в тщетной попытке ослабить путы, но пальцы проходили сквозь них. «Клянусь». Последнее было сказано едва различимым шепотом. Парень чуть ослабил удавку, давая бандиту вздохнуть. «Тогда что здесь делаете? Зачем искали курьера? Отвечай». То, с каким спокойствием напарник душил человека, пугало даже меня. Да и нападавшие, потихоньку приходящие в себя, были впечатлены, поэтому старались осторожно и незаметно расползтись. Но Эдриан пока не собирался никого отпускать и пригвоздил всех к полу каким-то заклинанием. «Нас наняли, чтобы вернуть призрака». Тем временем пойманный бандит продолжал вяло трепыхаться. «Призрака?» Парень непонимающе нахмурился. «Да, ей передали урну с прахом, а после доставки призрака в ней не оказалось». Честно сказать, встретившись взглядом с Эдрианом, я тоже захотела уползти, желательно куда-нибудь подальше. «И зачем вам призрак?» Влезла я, чтобы немного оттянуть внимание напарника, а то уж больно смотрит нехорошо. Того и гляди, и меня повяжет. «Он должен денег моему нанимателю». Чуть придушный бандит не артачился, отвечал сразу. «Отпустите, клянусь, я к вам больше не приближусь». Я посмотрела на Эдриана. «Но не убьет же он его? Или убьет?» «А нашли нас как?» Не спешил прекращать допрос мой напарник. «И кто наниматель?» «Хотя, какой допрос? Форменные пытки. Интересно, этому тоже в магической академии Равена учат? Может, зря я в нашу поступала. Смотрю, там у них было куда веселее». «Магический договор, имя курьера», перечислил зацепки бандит. «И мы заказ сделали. Кто наниматель, без понятия». Удавка снова затянулась сильнее. «Клянусь!» Вот это я, конечно, попала. В следующий раз никакого официального оформления подработки. И судя по выражению лица Эдриана, он тоже был крайне недоволен моим промахом. «Проваливайте». Парень, наконец, снял заклинание пут, и бандит судорожно задышал. «Нам тут тоже не стоит задерживаться». «А это уже мне». С этими словами Эдриан уверенно схватил меня за руку, вывел из здания и завернул за ближайший угол. А потом, без слов и каких-то церемоний, сдернул мою сумку с плеча. «Отдай!» Я попыталась отобрать у него сумку, но парень уже перевернул ее дном вверх и высыпал все содержимое. Горстка бусин из горного хрусталя покатилась по утоптанной до состояния камня земле. «Ты что себе позволяешь?» «А ты? Ты вообще в своем уме? Во что ты вляпалась, раз тебя ищут такие ребята?» Не остался в долгу напарник. «Да ни во что я не вляпалась!» Я судорожно собирала бусины, гадая, в какой из них притаилось привидение. «Правда, что ли? И дядюшка Пацуфи здесь совсем ни при чем?» Эдриан был зол. Вот вроде и голоса практически не повышал, не орал, как это обычно делал шеф, не ругался. Но внутри у него все кипело, отчего в темных глазах плясали огненные искры. «Между прочим, меня зовут Грег. А если полностью Грегори Фран?» Представился материализовавшийся дух, а я и не заметила, что уже начало темнеть, хотя матушка еще не до конца уступила свое место отцу. «Как хорошо, что теперь не придется отзываться на это дурацкое имечко!» Привидение растянуло в улыбке призрачные губы. «Вообще стоит отметить, что призрак у меня заметно окреп. Отъелся на моей магии, которую незаметно тянул. Черты лица, раньше едва намеченные, теперь были отчетливо прорисованы. Так просто его уже не упокоишь». «Да, Грег лучше Пацуфия», — согласился Эдриан. «А теперь рассказывай, из-за чего тебя ищут головорезы и во что ты втравил Лару?» «Ни во что я ее не втравливал», — перенял мою же тактику дух. «А за что ищут, так я говорил. Артефакты мои нужны». «Что за артефакты?» Напарник устало оперся о стену и потер ладонью лоб. «Да, после длинного перелета сражаться, наверное, нелегко. Я и сама с удовольствием села бы куда-нибудь. А лучше бы сразу легла». «Артефакты невидимости», — гордо ответил дух. «Что-то я таких не слышал. И я, признаться, тоже». «Я их разрабатывал», — пояснил призрак и, заметив мой гневный взгляд, быстро добавил. «Весьма успешно». «А почему за ними охотятся те люди?» «И они говорили про деньги», — вспомнил Эдриан. «Понимаете», — тяжко вздохнул призрак и принялся летать по узкому проходу между зданиями туда-сюда. «Вот вечно ему не висится на одном месте. Интересно, при жизни он тоже был любителем расхаживать во время разговора?» «Я очень долго разрабатывал эти артефакты. Даже добился финансирования от правительства. Но, к моему сожалению, власти требовали немедленного результата. Я же не собирался делать нечто кустарное и в спешке. Поэтому финансирование сначала урезали, а потом и вовсе убрали. Мои исследования находились на финальной стадии. Я не мог вот так все бросить, понимаете? 10 лет ими занимался. Пришлось искать другие источники». Теперь тяжело вздохнул Эдриан. Кажется, он, как и я, понял, к чему все идет. «Я понимал, что с теми людьми связываться не стоило, но выбора у меня особого не было. Я обрисовал им перспективы, и они дали мне денег на их реализацию». «Не получилось», — грустно спросил я, понимая, что клад на самом деле никакой не клад, а пшик. Только зря во все это ввязалось. «Все у меня получилось», — оскорбился призрак. «Просто я не хотел передавать свои артефакты в плохие руки. Поэтому мы немного не сошлись с моими кредиторами во мнении, когда и как я буду возвращать им вложенные средства. Ну, и вот я здесь». Привидение несколько неловко улыбнулось и развело руками. «Замечательно», — констатировал Эдриан, пусть и ничего замечательного не видела даже я. «Я думаю, это пора заканчивать». Парень переводил взгляд от меня к призраку, наверняка разглядев нашу связь. «Ты не можешь просто так уничтожить мое привидение. Я приняла боевую стойку, магия заколола пальцы. И по какому праву ты вообще вмешиваешься в мое дело?» «По праву более разумного», — заявил напарник, заставив меня стиснуть зубы от злости. «И я не собираюсь с тобой сражаться, тем более у вас сформировалась такая мощная привязка. Просто уничтожи его вместилище». И в подтверждении своих слов с хрустом раздавил ногой ближайшую бусину. «Ах ты!» Я швырнула в него слабой молнией заготовок, не убьет, но заставит задуматься. Конечно, отбить с такого расстояния заклинание невозможно. Как и увернуться от него, так что Эдриан зашипел и схватился за плечо. Пользуясь моментом, я спешно принялась собирать все раскатившиеся бусины. Но мою руку перехватили, и раньше, чем я успела применить еще что-нибудь из заготовок, сплетя пальцы на моей правой руке с его левой, сбив боевые заклинания. Второй рукой парень дернул меня вверх и крепко прижал к себе, окончательно лишая пространства для маневра. Я попытался толкнуть его, но физически наши силы, ясное дело, были неравны. «Не ссорьтесь, пожалуйста», — принялся летать вокруг нас дух. «Давайте лучше объединимся и вместе отомстим за мою гибель». Мы синхронно повернулись к наглому призраку. Мне кажется, его грохнули не только из-за нежелания возвращать деньги. «В отличие от некоторых», — красноречиво посмотрел на меня сверху вниз Эдриан, «я не являюсь некромантом и не умею объединяться с нежитью». «Кто бы говорил!» Я мстительно ущипнула парня за бок, тот охнул, но руки не разжал. «Боевой маг под прикрытием». «Тогда у нас отличная команда», — просиял дух. «Лара, а ты правда некромант?» «Никто другой не смог бы отвязать тебя от праха», — ответил за меня напарник. «Это невероятно сложно». «Тогда давайте вернем мои артефакты прямо сейчас», — радостно предложило привидение. «Они находятся неизвестно где», — напомнила я. Поэтому наш план остается в силе. Если будем пролетать мимо, заберем. Не стоит с этим связываться. Тебе мало сегодняшних проблем? Хмуро посмотрел на меня Эдриан. А если бы меня с тобой не оказалось, что тогда? Я бы и сама справилась. Договорились, в следующий раз я не стану вмешиваться, а постою в сторонке и посмотрю, как ты справишься сама. Он разом отпустил меня. Я же, продолжавшая упираться в него, едва не грохнулась, но в последний миг Эдриан все же подержал меня за локоть, не давая упасть. «Исправлюсь», — заявила я, стряхивая его руку. «Вот увидишь». В этот момент со стороны улицы послышался какой-то шум и крики. Наверняка наши нападавшие выползли. «Надо улетать отсюда», — сказал очевидный Эдриан. «Надо», — согласилась я, подбирая свои вещи с земли. «С твоей помощью получится быстрее». Парень цыкнул, но все же помог собрать то, что сам же высыпал из моей сумки. Кое-как впихнул часть внутрь, а часть закинул к себе. Каждый раз удивляюсь, пока все внутри отлично лежит, а стоит достать... Так попробуй сложи обратно. Кто-то заглянул в наш переулок и обличительно крикнул. «Они здесь?» Разумеется, выбежали мы сразу и взлетели очень быстро, гоня во весь опор. К сожалению, в воздухе маги были очень уязвимы. Любое заклинание могло сбить полет, а удачно выпущенный из арбалета болт — прервать его навсегда. В ближайшем нормальном поселении, до которого мы успели долететь до темноты, нашелся трактир со свободными комнатами. Эдриан даже не стал заморачиваться и как-то обыгрывать нашу совместную ночевку родством, просто устал, попросил одну комнату и ужин в нее, не желая светиться в общем зале. «Надо поговорить», — серьезно заявил парень, стоило нам остаться наедине. Он легонько провел пальцем по стене из тонких досок, за которыми был слышен каждый шорох. Не то что разговор. Стены тут же затянуло мерцающей пленкой. Полог тишины отрезал звуки как снаружи, так и не давал выходить им из помещения. «Начинай». Я села на низкую кровать и закинула ногу на ногу. «Кто ты на самом деле такой? И что делаешь в магической доставке?» «Я именно тот, кем представился. Эдриан Ролан. В прошлом году с отличием закончил столичную академию магии Равена». «Боевым магом», — клянилась я с уточнением. «Боевым магом», — подтвердил Эдриан. «И дальше поступил на военную службу». «Ага!» — обрадовалась я, едва не подпрыгнув на кровати. «Так и знала, что ко мне приставили кого-то из безопасников. Только почему Равены?» Последнее как-то не вязалось. Дело не выглядело уж настолько серьезным, чтобы мы обратились за помощью к соседнему государству. Да и вряд ли Равена стала бы нам помогать, скорее наоборот. «Потому что я ушел со службы», — чуть помедлив признался напарник. «Пришлось». И без того криво сложившаяся в моей голове мозаика со звоном разбилась. «Но ведь ты искал тех, кто стоит за исчезновением курьеров». Я мысленно прокручивала момент, в котором он допрашивал бандита. «Да, все так и есть». Эдриан смотрел на меня, и в его темных глазах на миг промелькнуло отчаяние. Он тряхнул челкой и тут же откинул волосы со лба, вернув себе прежний невозмутимый вид. Парень снова внимательно взглянул на меня, что-то для себя прикидывая, а потом решительно подошел и сел рядом со мной на кровати. Матрас тут же прогнулся в его сторону, и мне пришлось чуть отсесть, дабы не коснуться его плечом. «Мой брат был курьером Пегаса, Льюис». Эдриан сглотнул, усиленно разглядывая полы. «Он пропал первым, поэтому его исчезновению на несколько дней не придали значения. Подумаешь, не вышел на связь. Положенный срок. Бывает. Второй курьер исчез через неделю. И только... когда Пегас не досчитался уже троих, поняли, что происходит что-то неладное. К тому моменту и в Грифоне стали пропадать курьеры. И за неделю исчезли еще пятеро». «И ты решил отыскать брата? Вот теперь ситуация немного прояснилась». «У нас с ним была связь через браслеты». Парень приподнял руку с артефактом. «Мы редко виделись, но постоянно переговаривались. Я сразу понял, что что-то не так. Как только смог, взял увольнительную и прилетел на крыльях в Арнау, встретился с главой Пегаса. Тот заверил, что расследование ведется и преступников ищут». «Но тебя это не удовлетворило, и ты решил присоединиться к поискам», — кивнула я. «Все логично». «Не совсем, понимаешь? Все расспросы показали, что ищут именно преступников, но не курьеров. На них уже будто поставили крест». Голос Эдриана дрогнул. «И тогда я понял, что просто не могу остаться в стране. через браслет отправил своему командиру прошение об отставке и стал думать, что делать дальше. Самым логичным показалось податься в курьера. Чтобы встретиться с похитителем лицом к лицу и взять его за жабры. И это тоже, согласился напарник. Плюс у нас браслеты парные, настроены друг на друга. Их нам дед делал, как и крылья. Дед у нас был потрясающим артефактором. Надеюсь, он нашел достойное пристанище в чертогах отца. Если я окажусь где-то рядом с Льюисом, то его браслет сработает даже без поисковых заклинаний. «Зачем тогда ты отправляешь поисковики с наших мест ночевки?» Вспомнила о докладе призрака я. «Это чтобы... Откуда ты знаешь, что я их направляю?» Спохватился парень и прищурился. «Как ты правильно заметил, курьеры пропадают, и я не хотела оставлять тебя без присмотра», — выкрутилась я. «Дядюшка Пацуфий?» — поднял бровь напарник. «Не напоминай, а то вылезет». Я даже голос понизила, хотя точно знала, что если дух захочет, он услышит. Впрочем, Эдриан очень умно назвал не его имя, иначе с привидения осталось бы откликнуться на мнимый призыв. «Так вот, если браслет уничтожен, то, как ты понимаешь...» Сработать он не сможет, поэтому и обычные поисковые заклинания никто не отменял. Правда, радиус у них невелик. Объяснил напарник и развернулся ко мне всем корпусом, оперевшись о спинку кровати. «Твоя очередь. Почему ты пошла в доставку? Для некроманта это еще более странно, чем для боевого мага». Теперь пришел мой черед разглядывать пол, свои ботинки, руки, стены. Эдриан терпеливо ждал ответа. «Я не некромант». «Лара». «Только не надо, а?» — поморщился парень. «Откровенность за откровенность, разве не так это работает?» «Я не вру. Почему-то смотреть на напарника не получалось, особенно после того, что я расскажу лучшему выпускнику Академии магии Равена. Я вообще не любила распространяться на эту тему, сейчас хотела то ли отшутиться, то ли огрызнуться, но Эдриан так серьезно на меня смотрел, что я призналась. Меня исключили на предпоследнем курсе. Я не завершила обучение, не получила диплом». Поэтому не могла работать ни в одном нормальном месте, разве что кладбищенским смотрителем в какой-нибудь деревеньке. И то до первой проверки. «За что?» — переварив услышанное, спросил Эдриан. «Магов выгоняли крайне редко. Все же недоучки опасны, не поддаются контролю, поэтому худо-бедно заканчивали все, а там уж как повезет. Мне не повезло капитально. Сочли неблагонадежный и нестабильный». Еще и магию хотели запечатать, но это я уже не стала добавлять, а то могло сложиться впечатление, будто я жалуюсь. «Не буду судить про благонадежность», — усмехнулся напарник. «Но нестабильности я у тебя не заметил. Без этого невозможно летать. Один артефакт без воли мага ничего не стоит». «Тебе повезло, что не заметил», — криво улыбнулась я, не желая развивать тему дальше. «Что было, то было. В конце концов, я действительно виновата сама». И пусть и не сразу, но пришла к выводу, что и без диплома можно жить. И на некромантии свет клином не сошелся. «А что именно?» Начал Эдриан, слишком заинтересовавшись моей историей, но тут мой браслет очень, кстати, завибрировал экстренным вызовом. Да так, что я с трудом активировала нужную руну. Руку трясло, как в припадке. Это ж сколько магии влили в вызов. «Лара, вы в порядке?» Раздался в голове голос. Образ Стеллы вспыхнул перед глазами и тут же исчез. «Да, не переживай», — откликнулась я. «Наверное, опять пропустила сообщение ведьмы. Вот она и использует прямую связь. Слушай, не натравливай больше на нас близнецов». «Морис пропал». Не дав мне договорить, перебила Стелла. «Еще вчера не откликнулся, а сегодня с ним не смог связаться даже шеф». «Морис?» Наш самый угрюмый и нелюдимый собрат был предельно осторожен. Едва ли не до паранойи. Эдриан тут же собрался и придвинулся ко мне, словно мог услышать поступающие прямо в мозг слова. «Будьте осторожны оба», — приказывала ведьма. «Вы же сейчас на востоке, значит, примерно в той же зоне, где пропал Морис». «А где именно?» «Если мы недалеко, возможно, сможем помочь или хотя бы найти какую-нибудь зацепку». Упырь строго-настрого запретил говорить. А я чуть не подавилась от возмущения. «Но если вы пообещаете быть осторожными...» «Обещаем!» — заверил я ведьму, не забыв скрестить при этом пальцы. «Я сброшу его последний договор, все координаты и построенный маршрут. Только упырю ни слова». «Мы могила», — заверила ведьму без задней мысли. «Давай без таких клятв, ладно?» — попросила Стелла. «И чтобы утром и вечером От тебя приходило по сообщению». «Да, извини, что заставили поволноваться». Впрочем, близнецы отлично отыгрались за ведьмины нервы, поиграв на моих куда сильнее. «За стажером своим присматривай», — продолжала напутствовать старшая. В голове начало трещать, отдавая болью в висках. Все же подобная связь слишком затратна, особенно после двух перелетов и магического сражения. «А что с ним?» Я взглянула на хмурого напарника, ожидающего плохих новостей. «Я подробностей не знаю, но упырь сказал, что если он пострадает, нам всем не сдобровать». «Вот те раз». «Присмотрю». Я вперилась в Эдриана взглядом. «Чувствую, это он мне должен еще кое-какие объяснения, а не я ему». «До связи, и помните об осторожности, летуны». На этом все разом прекратилось. Я же со стоном обняла голову и согнулась от боли. Из носа потекло, я рефлекторно шмыгнула, закашлявшись от хлынувшей в горло вязкой крови и ее мерзкого привкуса. Эдриан тут же встал и налил для меня воду из графина. Я с благодарностью выпила полную кружку. Мысли немного прояснились. «Браслет», — пиликнул, уведомляя о сообщении. Я вызвала карту и растянула ее в максимально возможном формате, увеличив наш квадрат. «Морис пропал», — сообщила напарнику. «Такой невысокий и лысый», — уточнил он. «Да». Для Эдриана, знавшего его один день, Мор был невысоким и лысым, а для меня — угрюмым дядькой, который тайком подсовывал мне конфеты, думая, что я не догадываюсь, от кого они. Считал ли он меня ребенком и потому баловал? Или все же был в курсе, сколько мне лет и так незамысловато ухаживал? Узнаю ли я теперь? Я порывисто вздохнула, отмахиваясь от нехороших мыслей. Рано его еще хранить. «Вот здесь мы», — я отметила нашу нынешнюю точку, — «Морис летел отсюда сюда». Еще две точки. «Место промежуточной ночевки». Третья точка. «И конечный пункт, до которого он, видимо, не долетел». «Совсем недалеко». «Несколько часов полета от нас», — прикинул Эдриан. «Часа три», — наметанным глазом определила я. Напарник посмотрел в окно, за которым уже вступил в права отец. На этот раз он повернулся к нам полностью и внимательно следил за землей в оба глаза. «Сбрось мне все координаты». Ни минуты не колеблясь, попросил Эдриан, словно само собой разумеющийся. «Я слетаю сейчас». «Один и в ночь?» Уточнила исключительно на всякий случай, вдруг это я чего-то не понимаю. «Обо всех опасностях предупрежден». Напарник уже влез в туфли и достал из сумки свернутую куртку. «Надо же! Оказывается, у него с собой не одни рубашки». «Почему ты полетел в такой одежде?» Спросила о наболевшем. «Другой с собой не было и купить не успел. Спальник у вампира пришлось брать», — пояснил Эдриан, полностью собранный и готовый лететь. «Ох уж этот шеф! И что только на него нашло? Никогда сердобольностью не отличался, и тут на тебе. Взял с улицы курьера, да еще и спальник ему выделил. Стареет». «Во всей Варнаве? И не нашлось одежды?» — удивилась я с напускным сочувствием. «Или ее просто не успели бы пошить? А готовые нам покупать не с руки?» Я подсокала языком и уже серьезным тоном спросила. «Так кто ж ты такой, Эдриан Ролан? Что другие доставки не решились тебя взять, а шеф велел беречь?» «Я-то думала, наш упырь за меня беспокоится, а он, оказывается, за Эдриана волновался, не решившись отправить его одного в свободный полет. И да, мои навыки в боевой магии превосходят навыки коллег, даром, что я в доставке единственная недоучка. Боевую некромантию не пропьешь и не пролетаешь. Но надо отдать должное, парень и сам не промах. Он отлично все может. Правда, мы же с бандитами сражались, пусть и хорошо подготовленными, а будь против нас другие боевые маги, выстояли бы мы с Эдрианом вдвоем против хотя бы пяти? Вряд ли. Повезло, что во мне никто не подозревает несостоявшегося некроманта. И сформировавшееся мнение о том, что в курьеры якобы идут исключительно слабые маги или неудачники, порой играет только на руку. «Лара, сейчас я такой же курьер, как и ты». Не спешил окончательно раскрывать себя напарник. «И важно, что я могу помочь Морису, если поспешу». Это был аргумент, да еще какой. Я сама бы сделала все, чтобы помочь товарищу. «Мертвым ты никому ничем помочь не сможешь. Грег не даст соврать», — кивнула на свою сумку я. «Светлее сейчас рано. Встаем затемно и полетим с первыми лучами матушки». «Это будет слишком поздно, послушай». «Ты меня послушай». Я встала с кровати и подошла к парню. «Я понимаю, что ты жаждешь отыскать не столько Морриса, сколько брата. Но полет в ночи — это чистое самоубийство. Даже твои темные крылья все равно светятся. Ты будешь отличной мишенью. А сам не сможешь ни отбиться, ни сориентироваться в темноте. Мы ждем утра». На языке крутилось, что раз его брат пропал месяц назад, то пара часов ничего не изменит, если он вообще жив, этот Льюис. Но именно из-за последнего я и смолчала. «Мы ложимся спать и спим». Я кивнула на вторую кровать. «И больше никаких ночных прогулок в одиночестве. Если тебе не имется и позарез надо позапускать поисковики, бери меня с собой». Эдриан прислонился к двери и прикрыл глаза. Ему очень хотелось полететь, сорваться в ночь, несмотря ни на какие доводы. Возможно, найдя он ниточку с Моррисом, та выведет его к брату. Интересно, смогла бы я остаться в подобной ситуации? Но этого я никогда не узнаю. Мне не о ком волноваться. «Хорошо», — медленно произнес он, делая над собой неимоверные усилия. «Мы полетим с пробуждением матушки». Куртку Эдриан снял рывком и швырнул ее на стул. Ботинки тоже неаккуратно поставил, а просто стянул мысками за пятку и оставил как есть. А затем, не раздеваясь, рухнул на кровать. Я не умела утешать и успокаивать, так что последовала его примеру и легла в свою кровать прямо на покрывало. Чувствую, завтра будет сложный и нервный день.